Эзра успел вырубить интенданта и двух водил за полминуты до начала глушения связи. Он не собирался повторно унижать полным раздеванием, а потратил время на то, чтобы скопить над подушечками пальцев стихийной чакры воздуха на 4 воздушные пули. Едва Сабин врубила подавление связи, как Эзра на несколько секунд застыл, переключившись на восприятие водяного камуфляжа. Накрепко запомнив всю гамму перехваченных водяным клоном ощущений силы, Шиноби дал волевой сигнал ближнему конструкту чакры. Открылись обе боковые двери командирского броневика. Тренинг пиус, тренинг пиус. Желтые и зеленые снаряды из энергороготки прицельно сбили имперцев с сидений гравициклов. То же самое повторилось справа, только с густками синего и красного цветов. Увы, трое дебилов угробили свой транспорт. Эзра не отвлекался. У него отсутствовала любимая красная кнопка Сабин для модулированного сигнала на подрыв краски по личному рецепту Мандалорки. Тем более работала глушилка. Однако сами символы на прилепленных под днищем наклейках являлись фуиндзюцу с запечатанными внутри термальными детонаторами секундного подрыва. Еще несколько лет назад Эзра бы набздел при подготовке этой хитрости. Кай словесно усилил эффект Шиноби, совершая подрыв. Бабах! По законам жанра сдвоенный взрыв должен был продолжиться лязгающим громыханием, а два летящих над травой броневика клюнули бы носами и расчетливо перевернулись кверху дном, пробороздив землю турелями. Однако маломощный заряд взорвал лишь горизонтальный двигатель, породив карусель с непрекращающимся парением репульсоров. Солдатам пришлось несладко, зато все выжили. Бздынь! Два вращающихся броневика звонко поцеловались, останавливая болтанку. Пока один водяной клон подводил командный броневик к потерпевшим аварию, Шиноби изрыгнул еще 6. Едва целый затесался меж двух поваленных, скрывающийся ликвидатор рисков швырнул 2 дымовые гранаты и поддержал ниндзюцу тумана, через разные входы отправив пары своих копий, толкающих репульсорные ящики, специально прихваченные Эзра из-под ворот Никатала. Сконцентрировавшись, обливающийся потом Эзра поочередно проконтролировал 2 водяных клонов, чтобы правильным образом вырубили солдат. Пока 4 клонов выбирало всех на самое ценное, еще 2 вынимали съемные элементы броневиков. А сам проворный и стремительный Шиноби пробежался и фирменным образом нокаутировал очухавшихся штурмовиков с гравициклов. Еще Эзра подобрал уцелевший транспорт, закинув на крышу командного броневика. К этому времени клоны уже приперли 2 ящика трофеев с личного состава и перетащили грузовые ящики с боковых креплений. Распустив клонов, парень лично вырулил машину к своим, справившимся с грузовиком. Днище призрака ласкалось травой. Так низко он висел на репульсорной тяге во имя бесследности. Роли уже были расписаны. Чоппер взлетел на реактивной струе и поперек синеокого батьки нагло вломился взламывать бортовые системы офицерского броневика, стоящего примерно на 1/4 дороже обычной ведровозки. Запрыгнувшая на крышу Сабин начала готовить к снятию турель с лазерными пушками. Зеп и Канан принялись активно разгружать, а Эзра лихо загнал гравицикл внутрь призрака и присоединился к девушке-механику. «Скорее, скорее!» – торопил всех капитан, боясь сглазить успех внеурочным подлетом звеньев истребителей. Излишне суетящийся Канан продолжал оставаться в шлеме и водяном камуфляже, когда произвел самую зрелищную операцию. Сперва один броневик при помощи телекинеза поднял в воздух, повернул боком и подставил под магнитный захват, затем ювелирно завел серединой днища ко второму. Между крышами остался маленький зазор. Словно кузнечик, Канан позерски запрыгнул в открытый трап. В трюме все затаили дыхание, опасливо косясь на репульсорную тележку с приделанными стойками, чтобы штабелем лежащие имперцы не развалились. Через полминуты призрак подлетел к 2 аварийным броневикам. Спектр-1 при помощи силы плавно выгрузил живой штабель и вернул добро на борт. Эзра тут же жамкнул кнопку закрытия люка и первым требовательно указал рукой. «Эй, этот шлем, собственность Эзры Бриджера». «Да кто ж спорит, Эзра», с огромным облегчением выдал капитан, снимая он и. «Спектры, смирно. Приступить к описи собственности спектров». «Есть, сэр». Первым шутовски козырнул Эзра. «Угум», из-под мандаларского шлема раздался голос, прокисший от зависти к чудесной маскировке от шлема. «Круто. Я тоже хочу себе такой шлем», — отвис Зеп. «Губу закатай», — Эзра весело показал язык и поднырнул под захватом Лассета. Внезапно завыла боевая сирена, а голос Геры протараторил. 1500. За ним обычное звено на 1200, от базы 2. Сабин и Канан сорвались с места к турелям на носу и макушке. 3, упреждай», — выкрикнул командир. «Ага», — подтвердила подчиненная. Эзра опередил Зеба, практически взлетев по лестнице в кабину к пилоту. «Очередной эксперимент Сиенера?» – спросил очевидный Лассет. «Похоже на то», – откликнулась Гера, которой тоже перепал азарта. «В черную дыру таких прытких. Внимание, я выскочу из тучи перед его носом», – передала пилот по внутренней связи в прыщ. «Принято», – успел сказать динамик, прежде чем призрак на всех дюзах бесшумно вырвался из облачной пелены. Показавшийся над ними опытный образец походил на шаровидного мотылька с крыльями из увеличенных половинок боковых шестигранников классических эсидок. Первый выстрелила Сабин, похожий на падающий метеор снаряд с двумя световыми копьями по бокам заставил имперца дернуться. Предвидевший этот маневр Канан успешно подстрелил разведчика, взорвавшегося ярко и красочно, с гарантированным уничтожением всех регистраторов. Обе модифицированные турели успешно прошли боевое крещение, а также лобовые щиты, позволившие маневренному призраку на гиперзвуковой скорости беззвучно и бесследно упорхнуть с места происшествия. Гера вывела призрак в космос, совершила короткий гиперпрыжок за границу системы и присоединилась к разбору трофеев, оставив вредного чоппера в рубке следить за обстановкой. Куш достался гораздо разнообразнее и богаче прошлого раза. Равная сумма и примерно столько же посылок и еды, однако многократно больше новенького оружия и боеприпасов для рядового состава базы, полное обновление которого завершилось 2 недели назад, как выяснилось по ходу дела. Особо ценные – ранцы персональных энергетических щитов для длительного выдерживания атак световым мечом. Дело по переписи спорилось, и вскоре весь экипаж собрался в кают-компании за самым главным – дележом наличных денег. Итак, всем спектром по 2400 кредитов – торжественно объявил капитан и стал выкладывать на круглый стол стопочки золотых пластинок, начав по кругу справа налево. «Куда тебе такие деньжищи, старший шкет?» – шутливо обратился Зеп, до которого золотая очередь еще не дошла. «Образование. Курс лекций по гипердрайвам стоит 1 000 000 кредитов, а он не один такой интересный», – важничал Эзра, с обожанием глядя на свой золотой веер. «Грхы. Губа не дура. Прикольно, я видела подобные всего за 100 000». В целом одобрила Сабин, сама продуманно тратившая деньги на собственное образование. «Ау, обменяемся адресочками», — живо загорелся Эзра, подавшись вперед. «Позже», — кивнула Сабин, одернув себя от кокетства с названным братом. «Мало добыть, надо бы сбыть», — погасила девушка излишнюю радость запавшего парня. «Верно, Сабин, отметим наш успех после окончательного расчета. А сейчас я с Зебом на фантоме сгоняю в столицу». 3 000 кредитов на топливо и всякие полуфабрикаты к нашему столу, 6 000 на прямые закупки посадочного зерна, семян, саженцев и прочего, это ваше задание, Сабин и Эзра, объедете фермы на гравициклах с прицепными ящиками. Да, шеф, вместе ответили подростки. Эзра, у тебя есть на примете хозяйство, поинтересовалась Гера, сейчас более собранная, нежели Канан, уговоривший ее обождать с посадкой призраков док и рискнуть воспользоваться переполохом в штабе Лотал Сити, чтобы провернуть дело по захвату конвоя, наверняка обогащенного оружием. Конечно, подберу за 1-2 часа, кивнул Эзра, для насмешливого взгляда со стороны являя собой счастливо раздувшегося индюшонка. Прекрасно, Эзра, так держать. Операция проведена блестяще. Я даже сходу не припомню настолько гладких и прибыльных миссий. Канан, это на краску для призрака. Владелица подвинула по столу все 6 пластин, желая замазать почти не стирающиеся следы копоти от плазмы и лазеров. Сабин, поможешь подобрать? Помогу, Гера. Девушки, уложитесь до вылета фантома, уточнил чуть нахмурившийся Канан, ожидавший худшего и мысленно удвоивший означенное время. Вполне, уверенно кивнула Гера. Отлично. Мы с Зебом разместим трофеи в грузовом отсеке. Летучка окончена. Укрывшись в двухместной каюте, Эзра по своему новенькому камлинку связался с Марадом Сумаром. Старый фермер долго и сумбурно рассыпался в благодарностях, еще дольше отвечая на вежливый вопрос о том, как они с женой устроились на океанском побережье. В итоге Эзре все же перепало почти 2 десятка контактов из числа хороших знакомых семьи Сумар, у которых точно сыщется куча всего на высадку и еду в сыром или обработанном виде. Связавшись с несколькими из списка, кто был в оптимальной близости друг от друга, Эзра успешно договорился о потребительских визитах. Удивительно, но девушки реально уложились в означенный срок. При увеличении суммы трат выбор свойств лакокрасочных покрытий растет едва ли не в геометрической прогрессии, Венчал все суперголохамелеон невидимка премиум плюс по миллиону кредитов за каждый квадратный метр поверхности. Так что Сабин и Гер обошлись бронированием красок на классической охре и сере, а также перламутре. Женщины. В каждом из трех фермерских хозяйств два подростка без торга закупились на скромную пару тысяч кредитов. К радости Эзры, он попутно выяснил у Сабин ее вкусовые предпочтения. Правда, сперва выболтал свои, много чего любя помимо батончиков снимар, вселенной мороженого, черной и синей икры, экзотики рисовых роллов, пастилы и джема из джоганов, лот ржаных макарон с синим соусом из лот помидоров с лот баклажанами и сарделька из лот тунца с остреньким лот перцем. Разумеется, в полете на Тункель Шиноби благополучно погрузился в долгий транс для обработки сильных сокровищ, добытых для него водяным камуфляжем. Кнан припозднился с подкатом на тему учебы, так что запланированные им уроки медитации телекинеза перенеслись на обратный путь. Как выяснилось, у руководства тунгов имелось аж несколько отработанных схем продажи добытых ими ресурсов. Одна из них заключалась в поставках металлов в полулегальный литейный цех на Гореле, где для Галактического имперского банка покупку сырья проводили по завышенным ценам, чтобы отмыть и обналичить преступные деньги. Естественно, тунги скупили далеко не всю добычу с военного конвоя, поэтому без учета бартера на черном рынке Горилл-Сити в пользу гуманитарной помощи лотальцам и при округлении суммы в большую сторону, каждому спектру в копилку капнули баснословные 11 700 кредитов. Кстати говоря, Сабин именно с подачи Эзру теперь уже известного им цехового менялы тоже обратила 14 000 наличности в 15 000 кредитов на банковском счету для оплаты по галонету учебных занятий или иного контента. Следом и Гера перевела так долю чоппера для безналичной оплаты пошлин и прочих сборов со звездолетов. К слову, именно Канан решил приобрести у производителя фольгу из корабельных сплавов. Эзра лишь по факту смекнул про силовую ковку для очистки корпуса от копоти выстрелов с последующим восполнением материала верхнего слоя обшивки призрака. Зато Шиноби успел внести золотой залог, тайком договорившись о заказе нескольких унций волокнистого картозиса, из которого был сделан баснословно дорогой наплечник Канана, а также еще более дорого бискара, из которого состояла мандаларская броня Сабин, носящая на себе стоимость маленького флота призраков. И вновь мистер Сумар выручил, подсказав адреса нескольких знакомых фермеров, желавших продать свое оборудование. Не откладывая и особо не афишируя, Гера, неустанно восхваляя таланты Эзры, оперативно организовала рейс межзвездных шаттлов СД для переброски групп временных жителей Таркентауна, готовых в одном из сотен колонизуемых миров сектора Лотал начать заново вести фермерское хозяйство с конкретными средствами от благожелательных спонсоров. Экологическая натуральная еда всегда в цене из-за триллионов состоятельных ртов в промышленном ядре. Галактика не без добрых существ. Примечание к части. ХТТП. Кай. Дзюцу. Применяемая шиноби для рассеивания гендзюцу. При этом пользователь складывает печать Тора и выкрикивает. Кай, схожие дзюцу для распечатывания. Напомню, слова помогают оформить волевое усилие. Кибакуфуда, стандартное снаряжение шиноби, взрывная печать, взрыв тег. На ней чаще всего изображено канджибаку. Если задать с помощью чакры условия, они будут взрываться после определенного количества времени удаленно, или после того, как зажигается огонь. Также, печати могут быть прикреплены к поверхности или обернутой вокруг оружия и брошенной в оппонента. Они универсальны и являются одними из основных инструментов шиноби. Ниндзя может сбить с толку своих врагов, закрепив или бросив фальшивую печать. Они работают даже в условиях сильного дождя. Чтобы привести печать в действие удаленно, необходимо сложить ручную печать Ми. Кроме того, можно взрывать печати последовательно и, тем самым, заманить противника в ловушку. Глава 26. Обучение вопреки. Сосредоточься. Сосредоточься на подъеме, повторял Канан, внутренне довольный устроенной им для ученика каверзной тренировкой. Самое время для их занятий в перерыве до ограбления следующего военного конвоя в конце недели. На подъеме, уж лучше на том, как удержаться. Попытался разжалобить Эзра. Шиноби честно пытался без помощи чакры устоять, находясь на макушке орудийной кабины на одной руке кверху ногами, да пробуя при помощи силы поднять из стоящего за спиной ящика одну из пустых упаковок из-под соков лотальских джоганов и прочих плодов. Причем, призрак дрейфовал средь гонимых ветрами кучевых облаков над поросшим сорной травой мусорным полигоном. Шутки в сторону. «Сосредоточься», — заунывно вещал Канан, который по натуре был скрытным и неохотно делился знаниями. Тот откровенный урок, как ныне считал Джарус, случился в неадекватном состоянии аффекта. Как командир, он добивался от подчиненного большей открытости и откровенности с навыками, но Эзра упрямился. «МРГХ, МХ, ИХ, я пробую», — честно пытался парень, но порыв ветра вырвал и унес очередную бутылочку, едва приподнявшуюся над мусорным ящиком. «Делай или не делай, никаких пробую», — категорично произнес Кэнон, отрезав рукой. «Что это значит? Как я могу что-то сделать сразу, без проб и ошибок?» — возмутился Эзра. «Ну, знаешь, меня это тоже всегда смущало», — признался мужчина. «Но мастер Йода всегда так говорил», — оправдался недоученный падаван. Шиноби честно старался, учась пользоваться силой. Эзра прекрасно помнил, как свисал с потолка во время сварки станины реактора, чтобы кровь к голове приливала, вот только сейчас без поддержки чакры выходило смехотворно. Парень сам зачастую изгалялся с тренировками, разумеется, основываясь на памяти Юкихаку и четко зная, что и зачем делает. Однако данное конкретное занятие, да еще со зрителями, казалось Эзре тонким издевательством над ним. Сперва следовало бы дать теоретические разъяснения да увеличивать число отвлекающих факторов постепенно. Подростку хотелось сделать ответную каверзу, да хоть взорвать этот дурацкий ящик с мусором. Увы, настоящие взрыв-теги, которые ниндзя называют кибакуфуда, у Эзры до сих пор не получались, и подделку с запечатыванием фуиндзюцу активированного термального детонатора не сварганить из-за того, что ранец с арсеналом мин, пригодными подложками и чернилами остался в каютном шкафчике. Уарх, а я-то думал, что эти джедайские штучки гораздо интереснее, потянулся Зеп и соскочил с места. Неудивительно, что старая религия погибла. Пхапвахава, поддакнул Чоппер, тоже приглашенный Кэноном в качестве свидетеля позора мальчишки, ни к чему не способного вне тепличных условий. Ну, давай же, парень, сделай что-нибудь, удиви меня, стал подначивать ощерившийся Ласат. Используй силу, Зеп, забавляясь, стал колебать прыщ за пушки, отрываясь за разгромные поражения на двух спаррингах на горели. А, уау, Шиноби все-таки сумел удержаться от применения чакры и при помощи силы слегка подправил свое падение задом в ящик с мягким содержимым. Мвахахаха, беззлобно рассмеялся Зеп, облокотившийся полусферу прыща. Уж он-то знал, насколько Эзра бывает крепок и ловок. Они должны быть тут? Хмуро спросил Эзра у помогшего ему выбраться учителя, вопросом проверяя свои догадки. Они раздражают. Что-то всегда будет отвлекать, идя к носу, вещал Кэнон по ветру. Ты должен научиться не сбиваться при любых помехах работе с любой разновидностью силы, обернулся учитель, помнящий ранее проявленную Эзрой выдержку и целеустремленность. Начинать все-таки лучше от простого к сложному, угрюмо заметил Эзра. Развернувшись, достигший мелкой цели Кэнон ухмыльнулся и зашагал обратно, снимая с пояса детали оружия джедая. «Давай попробуем кое-что другое», торжественно вручая сборку. Взяв световой меч, Эзра подобрел. «Когда у меня будет свой, обладание световым мечом не сделает тебя джедаем», строго сказал учитель. «Но приблизит меня к этому», ответил Эзра, с восхищением активируя. «Эй, осторожно!» Кэнон резко отклонился от выросшей арки плазмы и быстренько зашел за спину ученика. «Вот тут регулировка меча по росту. Начинают с одноручного варианта. При опущенной руке кончик меча не должен касаться пола. Думаю, он должен быть еще короче», насмешливо заметил Зеп, показательно разведя и соединив подушечки пальцев. «И пва-ва-а!» засмеялся дроид, пообещав дать скрепку для шлангчика вместо слишком великоватого зажима. «Ладно, ученик, перейдем к тренировке на выявление предрасположенности в разделе ощущения. Встань там, закрой глаза, сосредоточься на восприятии силы. Предварительную теорию о световом мече, учитель, мне его ощущать силой или окружающие, ощущать будешь атаки на себя, а теорию, ХМ, вот тебе кристальный кодекс». И Кэнон, подражая степенности какого-то учителя, продекламировал: «Кристаллу, сердце клинка, сердце, кристаллу джедая, джедай, кристаллу силы, сила, клинок сердца, все взаимосвязано, кристаллу, клинок, джедай, вы едины». «А логичный он какой-то», выдал суждение Эзра, разочарованный в стишке. «А логичный?» – переспросил Кэнон, прищурившись на попрание священной догмы. «Противоречивый, искаженный», снисходительно поправился подросток. «В чем ты усмотрел логизм, ученик?» Кэнон упер руку в бок, но подражание Гере не сработало. «Ну, в первой части пропущены связи сила кристалла и клинок джедай, а сравнение сердца джедая с кристаллом клинка низводит живого до дроида. Бзаква, типа возвеличивает, не согласился Чоппер, услышавший о недостающем звене эволюции мясных мешков в дроидов. Но на его галиматью внимание обратил только заскучавший Зеб, щелкнувший по его антенне, словно по носу. «Это все, что ты можешь сказать», — провоцировал Джарус, сдерживая в голосе саркастичный тон. Бывший падаван совсем не так представлял себе то, каким должен быть ученик. Покладистым, дисциплинированным, почтительным, а не ершистым и подвергающим критике слова учителя, милостиво передающего многотысячелетнюю мудрость и знания сотен и сотен поколений джедаев, выставленных щенком дураками. Джедай не статичен, не защитник силы, не ее эссенция или источник. Сила разнообразна и не из сердца родом. Во второй части какой-то постулат без учета вышеупомянутых сердца и силы. Помнится, в «Войнах клонов» был такой генерал Гривус, киборг, воплощавший собой этот кодекс. Эзра блеснул знаниями истории. Перефразируй логично, раз ты такой умный, подначил скептичный мужчина. Давай, Эзра, затми орден своим умом и сообразительностью, хохотнул Зеб. Эзра наморщил лоб, сконцентрировавшись и серьезно задумавшись над задачкой, взглянуть свежим взглядом на древнюю замшелость. Пять терминов вызывали у него ассоциацию с пятью стихиями, а дальше стали пригождаться казавшиеся ненужными знания, базисные для ледоруба, взломщика программного обеспечения, плюс наука от великого мечника тумана. Ну, если применить объектный граф, начал вслух рассуждать подросток, а то пауза слишком затягивалась. Каких-каких графов и как применить? Ну-ка, подался вперед Ласет, готовый заржать. Бестолочь, победно усмехнулся терпеливый Эзра, плавно поводив мечом. Умозрительная мозаика сложилась. Объективный граф – это совокупность узлов и ребер для учета взаимосвязей во множестве объектов. В данном случае их пять, и сама напрашивается гармоничная структура центрированного квадрата. Кристалл – сердце и сила клинка. Сердце – сила джедая. Джедай – кристалл и клинок, взаимосвязь к единству в силе. Канан и Зеб схожим образом почесали бородки. Что, ни к чему придраться, Пацан выкрутил кисть опасным финтом, надругался над выдранным куском философии ордена и счел себя победителем, достойный сменщик, с издевкой разгромил Канан, не придумав более достойного ответа на изречение, в свете нынешних знаний падавано более простое и понятное, чем кристальный кодекс для юнлинга, зубрившего мегабит текстового приложения. Взрослому не хотелось признаваться, что понятие объектный граф и принципы его применения были вновь для него. Взяв псевдоним Канан Джарус, человек ни разу за дальнейшую жизнь не занимался нормальной учебой, похоронив бытие Кайлибом Дьюмом. «Эй, ты же сам меня попросил перефразировать», — обиделся Эзра, надеявшийся на похвалу за умственный труд, но получивший отповедь. Уже после, въедливо заметил Канан. «Дальше будем разводить теорию», — с гипертрофированной любезностью заметил мужчина, не желавший зря молоть языком. Насупленный Эзра молча и честно встал у края корабельного хребта в удобную ему стойку и приготовился отражать броски со стороны прыща. Шиноби честно ступал на путь джедая, отрешаясь от мысли и чакры в пользу ощущения и силы. «Давайте, Зеб, Чоппер», — предложил Канан, наугад выбрав момент к действию. «Уапва-павау». Дроид с радостью поймал подброшенную Ласетом бутылочку, раскрутил башку и по велению великого рандома прицельно метнул в лоб. «Ау, будь точен, ау, держи клинок, каха, вверх». Все еще циник Канан наигранно сокрушался, видя неудачи упрямого подростка, пожелавшего узнать больше о приемах силы вместо сосредоточения на силовой ковке для улучшения внешнего вида призрака, как хотела Гера. «С, акхаха, вот так, клопик, используй силу, чтобы замедлить мусор, гы-гы», веселился Зеб, подавая все новые и новые бутылочки. «Ай, нет, ты не сосредоточен, эрх», покачал головой учитель, не понимающий, как можно так ошибаться, ведь Эзра уже показывал высший класс, а сейчас словно полный неуч и неумеха, или кривляется на потеху. Впрочем, Канан, зная, что владелец отсмотрит записанное своим дроидом, подобного поведения и добивался, считая свою гордость чудовищно защемленной после совместно проведенной операции по захвату военного конвоя, вся слава за гладкость и урожайность которой досталась Эзре, вдобавок, Гера почему-то так и не дала любовнику. Эзра по чистой случайности отбил и лопнул световым мечом несколько бутылочек из-под сока, про себя негодуя о том, где же те обещанные азы, которым учат юнлингов. Тю-тю и два прихлопа. Шиноби и ранее обладал высокой интуицией. Чистая настройка на ощущение силы смущала начинающего джедая предвидением, предупреждавшим загодя, но с непредсказуемо плавающим упреждением. Вот приноравливающийся ученик и махал световым мечом не впопад, то рано, то поздно. Тем временем вошедший во вкус зет подхватил весь ящик и стал ссыпать содержимое в лототрон чоппера. Пристрелявшийся дроид охотно заделался пулеметом. Когда начался серийный обстрел, Эзру ошеломило яркое предвидение череды озарений. Впечатленный подросток стал неуклюже отступать под градом упаковок. Случайно оскользнувшись на одной из бутылочек, предвидевший сие падение Эзра несвоевременно среагировал и потом неловко рухнул на остекление рубки и кубарем скатился вниз, со всей еще закрытыми глазами не сумев вовремя сориентироваться и прилепиться к фонарю носовой орудийной кабины, где Сабин уединенно занималась на компьютере с подключением к главным процессорным мощностям звездолета. Вскричал свободно падающий Эзра и распахнул глаза внутри облака. Вау! Казалось бы, Хаку от Забузы узнал все возможное о туманах, а Эзра досконально изучил всю их теорию с точки зрения технологически развитой цивилизации, но реальность в очередной раз доказала истину древнего афоризма. То, что мы знаем, ограничено, а то, чего мы не знаем, бесконечно. По сути, облака – это те же туманы, мелкодисперсная смесь капелек воды и кристалликов льда. Но шоры из прошлого помешали Эзре понять, что водяной пар можно дополнять пылью от стихии земли до ионизации от стихии молнии. Достаточно сущей малости, чтобы получить сон новых свойств и эффектов. В руку попалась градина, еще одна ткнулась, другая, вот опять, казалось бы, град – обычное явление. Однако Эзра впервые за два воплощения обнаружил, что целиком ледяной окатыш может быть пропитан газом. Как грунт вбирает в себя воду, так и тут лед вобрал газ, очевидное невероятное. У Хаку и Эзра имелись одинаковые проблемы с секущими ниндзюцу стихии ветра. Сейчас Шиноби четко осознал, что значит объяснение о двух вращающихся вихрях и очерчивающих дугу воздушного лезвия, и заостряющих его, и толкающих вперед. Падающий Эзра счастливо и радостно смекнул, как правильно подступиться к освоению ниндзюцу воздушного дракона и ветряного меча. Свободный полет с трением об облако и восходящие пары воздуха под призмой настройки на силу подсказали соискателю знаний еще и смысл выражений Сатильшан, во время урока левитации приводившей ассоциации со скольжением, плаванием, парусом, реактивной струей. Словно с трамплина левитации, произошло озарение о сути телекинеза в целом, когда Кэнон подхватил падающего Эзру при помощи силы и потянул обратно к призраку. Вот чего Шиноби не хватало, испытать прямое воздействие силой на собственной тушке. Не мудрствуя лукаво, Эзра воспользовался случаем подстроить чакру для еще более глубокого ощущения, познания, изучения телекинеза. Так что, когда стоявший на звездолете Кэнон из последних сил подтягивал выскальзывающего из схватки ученика, словно ледышка из ладони, то серьезный зеп уже из трюма тянул руку к Эзре, приближавшемуся с жуткой гримасой сосредоточения. «Зеп, стоя на краю!» — крикнул выдохнувшийся Кэнон, не удержав. Поймал. Ласоту самого кончика трапа двумя лапами схватился за запястье и предплечье левой руки Эзры, поднатужился и опрокинулся назад, подкидывая подростка в сторону трюма. Перепуганный зеп виновато уставился на свалившегося сверху Эзру, широко и удивленно раскрывшего глаза. «Уху-уху, пваха-а!» Издевающийся чоппер подъехал к трапу и запустил по кажущемуся безвольным подростку еще одну пустую бутылочку. На сей раз Эзра успешно воспользовался подкрепленным интуицией и предвидением силы и уклонился своевременно, успев воочию пронаблюдать полет перед глазами и прочесть этикетку. И через миг зеп увидел не испуганного или растерянного мальчишку, а как обычно ироничного и уверенного в себе хлыща. «Не бзди, зеп!» Человек вернул Ласоту его насмешливую ухмылку, приятельски похлопав по щеке. «Спасибо за выручку, но в следующем спарринге я отыграюсь иглотерапией, не отвертишься». Эзра обескуражил партнера и оттолкнулся от трапа, сиганув вовнутрь корабля. Дроид успел укатить от наскока, но получивший свой вожделенный урок Бриджер не собирался вершить самосуд над Чоппером. Подростка задела учительская затея с потешным обучением, но результат превзошел все ожидания участников. Все произошло вопреки, но хотелось-то и мечталось о благодаря. Вот что реально огорчало. «Ты не был сосредоточен», тут же пошел в наступление Кэнон, только спустившийся с лесенки, когда появился Эзра, поднявшийся через шахту лифта. «Слишком увлекся тем, что падал», огрызнулся обиженно огорченный парень. Кэнон поймал Эзру за плечо, пытаясь объясниться, Прежде всего, перед свидетелями в открытой рубке за спиной. Ты бы не упал, будь сосредоточен. Ты рассеянный, сомневаешься в себе, обвинял взрослый, следуя той тактике, что лучшая защита – это нападение. Плохо понимающий подоплеку Канан судил по себе и приводил доводы учителей Кайлиба. Чья же это вина, мучитель? Выворачиваясь из схватки, отразил нападение Эзра, в другом случае бы похваставшийся неожиданными успехами, а не скрывший свои гигантские подвижки в постижении, предшествующем осмысленному мастерскому овладению приемами силы, а не тупому ученическому заучиванию шаблонов. Эхм, учить сложно, показательно сдался Канан, вполне искренне, между прочим. Он не хотел видеть и признавать в Эзре гения на манер избранного, того самого Энакина, который был кумиром и самого Кайлибадиума, в ранние подростковые годы мечтавшего прославиться так же, как всего на 8 лет более взрослый джедай Скайуокер, в рекордные сроки за сколько там тысяч лет ставший рыцарем, а затем и мастером, заседающим в Совете Ордена вместо Дипы Биллабы, между прочим. Тоже не желавший попадаться Герри на глаза и поднявшийся на лифтовой платформе Зеп по-дружески потрепал за плечо соседа по каюте, придержав свое недопонимание сложившейся ситуации и поведения напарников. Переживавшая и сочувствовавшая Гера сама вышла из рубки и ободряюще огладила спину парнишки, мягко увлекая его в кают-компанию и не замечая играющих желваков мужчины. Но раньше всех в общее помещение корабля вбежала Сабин. Над многофункциональным круглым столом уже висела голограмма с истребителем, увенчанным эмблемой Империи. «В Галаните опять про нас репортаж, ча-ща-ща», попросила Сабин ненароком собравшихся в кают-компании. Девушка прибавила громкость вещания главного имперского канала Лотала. Угнанный Ситрос стрелял очередной транспорт с мирными работниками. «Лгут!» — возмущенно рыкнул набычившийся Зеп. «Тех не убивали, а этих переправили». Меж тем диктор убежденно вещал. «Террористы злонамерены к гражданам Империи». Внезапно передача прервалась, а голопроектор показал вращающийся экран со статичной цветной голографией сидеющего улыбчивого мужика в форменной одежде. «Граждане», — говорит сенатор в изгнании Галу Трейвис, — «у меня есть новости, которые Империя от вас скрывает», — начал диссидент со своего обычного завлекательного предисловия. Этот тип был единственным в своем роде и потому неизбежно привлек внимание Шиноби, нашедшего краткую информацию о нем по пути из пепельных миров, которых этот сенатор вроде как представлял с момента образования этого комплексного сектора, пока не начал публично высказываться против Империи, собственно, породившей его. Одна из величайших миротворцев республики, мастер-джедай Люминара Ундули, жива. Голограмма над технологичным столом ожила парой штурмовиков, ведущих удрученно подавленную женщину в наручниках и арестантской робе с номером 1013. Плотно прилегающий капюшон оставлял открытым только гуманоидное лицо с пронзительно-синими очами, очень пухлыми губами и татуировкой на подбородке в виде дорожки из ромбиков от черненной нижней губы. Она была незаконно заключена в тюрьму где-то в системе Стигион. «Как граждане, мы требуем, чтобы император отпустил мастера Ундули и позволил провести справедливое судебное разбирательство». Трансляция прервалась так, словно вещательная студия вернула себе контроль над передачей в канале. Отметим еще одно успешное освобождение планеты с использованием кода база Дельта-0, торжественно заговорил диктор, словно речь шла о праздничном салюте вместо орбитальной бомбежки и атак турболазерными пушками по городам. Сабин выключила это измывательство над здравым смыслом, и без того понизившееся настроение спектров сорвалось в пике. «Это Люминара, ты знал ее?» — задумчиво поинтересовался Эзра у Канана. «Встречал, однажды», — ответил хмурящийся командир и затеребил козлиную бороденку. «Она была великим мастером-джедаем, смелая, отзывчивая, строгая», — нехотя вспоминал бывший падаван под пристальными взглядами спектров. «Думаю, она была бы идеальным учителем для тебя», — ткнув пальцем, Канан огорошил Эзру, сбив с мысли о цеплявшихся за разум странностях. «Уже давно ходили слухи, что она выжила в войне клонов, но никому еще раньше не удавалось узнать, где она. Мы должны спасти ее», — решился Канан, просительно глядя на боевую подругу и любовницу, пока все еще не дававшуюся. «Надеялась, что ты так скажешь», — Гера одобрительно приобняла Канана, слегка огладив по наплечнику. Вербовщица сильно хотела найти еще выживших джедаев и сочла новость очередным везением. «Установлю курс на систему Стигион. Остальным готовиться», — приказал капитан, разворачиваясь вслед за герой. Канан из-за синеволосой занозы теперь тоже очень желал найти настоящего, прошедшего полное обучение джедая. Новость про Ундули он счел знаком силы. Зе поощрился и ковырнулся в ухе, довольный тем, что какая крутая и дерзкая предстоит драчка с имперцами. Сабин что-то смущало во всем этом, однако мысли о проникновении в тюрьму задели ее профессиональную гордость ледоруба. Интригующая задачка захватила бывшую охотницу за головами. Оставшийся один Эзра осунулся и понурился, поняв главный побудительный мотив Джаруса – избавиться от прицепившегося к нему мальца, знающего больше учителя и притворяющегося неумехой незнайкой так ловко, что трое спектров верят и ведутся. Шиноби же сделал еще один вывод. Либо та татуировка на подбородке как-то блокирует для джедая силу, либо несчастная женщина как-то иначе отрезана, либо это вовсе голографическая подделка. Еще оставалось непонятным Эзре, к какой человеческой расе относится Ундули и является ли ее внешняя молодость личным достижением на пути силы. А еще странность в том, что этот самый сенатор Галл стал вещать на сектор Лотала, чего не происходило до памятного угона истребителя, да еще новости аж про джедаев, категорично запрещенная тема в империи. Сдававший экзамены по навигации подросток довольно просто из памяти призрака извлек на смарт-монитор кают компании карты галактики. Имелся ранее освоенный путь по гиперпространственному триэлусскому торговому маршруту от станции Джанкфорд до перехода Селинский коридор, что проходил через систему Стигион Прайм. Но есть путь побыстрее. Эзре страсть как хотелось побывать на планете Океане Дак, более известной под именем Мон Каламари. Для этого требовалось всего-то около часа гиперпространственного лета до Бороса в том же квадрате У-7, что и Лотал. От Бороса до Кверми тянется гиперпространственный торговый путь Аверик Гриплинг, пересекающий систему Мон Каламари. Это примерно пара суток. Далее бы призрак немногим более суток двигался по первому из пяти главнейших путей, перлимианскому ТМ, до системы Колумекс на месте пересечения со второстепенным триэлусским ТМ и нужным Селинским коридором, по которому еще около полутора суток лететь до упомянутой Трейвисом системы. Примечательно, что единственная обитаемая в конечной системе планета Стигион Прайм являлась полностью обледенелой и заснеженной. Причем, у водяной планеты – один спутник, а у ледяной – два, как у Лотала, и два базиса у Кекки Гинкай. Это наводит на размышления. Гера, просительно обратился Эзра, войдя в рубку. «Мне важно занырнуть и помедитировать в океане Монкала. Пожалуйста, 3-4 часа задержки в пути погоды не сделают. Заглянем», не отрываясь от консоли, улыбнулась Гера, крепко помня свою ошибку с Осионом. «Спасибо. И на Стигион Прайм мне тоже понадобится высадиться и хотя бы часик помедитировать перед началом операции. А лучше бы нам заночевать на планете и приступить к делу полными сил. Хорошо?» Примерно так по времени и получается. Что произошло на уроке, Эзра? Как бы между делом поинтересовалась Твилика. Ну, по предложению учителя я выявил у себя предрасположенность к чему-то вроде предвидения силы, и при случайном падении увлекся даруемыми открытиями, честно признался подросток той, кто ему нравилась и дружелюбно к нему относилась, кто приняла его спектром 6.